Глава 16. Проходит неделя, а от бывшего мужа нет никаких новостей. Смириться это не про Диму. Скорее всего, он занял выжидающую позицию и совсем скоро объявится с какой-нибудь очередной провокацией. Но я не боюсь его. Совсем. Ведь в моей жизни есть человек, который в короткий промежуток времени уже не раз доказал свое желание в трудный момент быть рядом. Вадим – надежный человек. И если он дал слово, то, несмотря ни на что, его сдержит. Когда-то я так могла сказать и о своем муже. По крайней мере, на тот момент у меня была в нем уверенность и любовь. Кстати, о любви. Я до сих пор пытаюсь разобраться в себе и понять, а когда она прошла? В какой момент? Совершенно точно не в тот, когда я застала Диму с Аней. Тогда я, наверное, осознала, что сильного и глубокого чувства у меня к мужу уже нет. Привязанность или зависимость от наших отношений, а может, просто привычка. Закрадывалась мысль, что когда меня отпустят важные вопросы, которые необходимо было решить, я испытаю весь спектр боли. Но время неумолимо несется вперед, а я и головой, и сердцем понимаю, что развод стал моим лучшим решением. Час назад я закончила очередной мастер-класс и уже сама решила погрузиться в творчество. Сегодня мой выбор пал на черно-белую картину девушки с завязанными красной лентой глазами. Я даже придумала для нее место у себя в квартире, хотя уже не у себя. Мысли переносят меня к Вадиму, с которым после того вечера мы общаемся на ежедневной основе. Я чувствую, как его тянет ко мне, но он не переступает черту. Конечно, я не даю ему поводов, но и он не настаивает, как будто выжидает. Я даже не знаю, что мне нравится больше – его тактичность, невероятная харизма или же чувство юмора. С ним я всегда улыбаюсь, а это о чем-то да и говорит. Сегодня он пригласил меня на поздний ужин. Желание встретиться оказалось сильнее его загруженности на работе, и я в очередной раз мысленно для себя поставила плюсик. У меня есть еще час, чтобы завершить картину и дать ей высохнуть. Очень хочется, чтобы уже сегодня она украсила одну из стен в коридоре. Дима не очень любит картины и чересчур поверхностно относится к искусству. По этой простой причине декора на стенах почти не было. Зато сейчас у меня есть возможность отрываться до тех пор, пока я не определилась с вопросом недвижимости. Я не уверена, что хотела бы остаться жить здесь, хоть и Морозов предлагает все отмотать обратно. Я останусь единственной владелицей этой квартиры и продолжу жить в ней. В общем, мы с Вадимом договорились, что в течение месяца я приму хоть какое-то решение. Из мыслей меня вырывает стук в дверь студии. Оставив картину, я подхожу к ней и, повернув щеколду, дергаю за ручку. Дима собственной персоной. Ну, должен же был он когда-нибудь объявиться. «Привет», – тихо говорит он, заглядывая в глаза. «Привет». Отвечаю я. «Зачем пришел?» «Не знаю. Поговорить, наверное. Сидел в машине напротив входа в твою студию уже часа два, но никак не мог решиться войти. Он ошарашивает меня своим рассказом. Смотрю в глаза бывшему мужу, но не верю ни одному слову. Для меня очевидно, что он ведет какую-то нечестную игру, поэтому с ним обязательно нужно быть настороже. Что так?» Бросаю равнодушно, скрестив руки на груди. «Прошла неделя, а я до сих пор не могу поверить в то, что мы в разводе», — серьезно говорит Калинин. «Можно войти?» Я пропускаю бывшего мужа в студию, а затем прохожу сама и устраиваюсь на стуле, продолжая рисовать картину. «Ира, это очень красиво», — вдруг и говорит Дима. «Спасибо за высокую оценку», — отвечаю с долей иронии в голосе. Некоторое время Калинин молчит. Он ходит из угла в угол, рассматривая мои работы и работы моих учеников, как будто с восхищением. И это удивляет. Дима никогда не относился серьезно к моему занятию. В его рассуждениях не было не то что восхищения, с его стороны не было даже уважения к моему труду. Я невольно сравниваю двух мужчин и поражаюсь, как они кардинально отличаются друг от друга. Не бывает ни дня, чтобы Морозов не интересовался моим творчеством. И когда я рассказываю Вадиму о студии, в его глазах всегда присутствует огонек восхищения, который заряжает меня на продвижение моей деятельности еще больше. «Почему ты не дала мне шанс исправиться?» — вдруг спрашивает бывший. Я мысленно ахаю. Теперь еще и я во всем виновата. Блестяще. А ты бы им воспользовался? Выгибаю бровь в удивлении. Да. Наверное, поэтому ты решил продать квартиру без моего ведома? Невозмутимо произношу я. И переписал на себя фирму отца. Ах да, еще и детей выгнал к моей маме под весьма сомнительным предлогом. Ничего не упустила? Ира, зачем ты так? Калинин пытается сохранить самообладание, но тщетно. Его выдают гневные искорки в глазах. А ты как хотел? Ты ведь сама обманула меня, когда продала квартиру. Ставит мне в упрек. Еще раз напомнить тебе про обман? Усмехаюсь я, стараясь не вестись на его провокации. Ты действительно продала квартиру? Да, уверенно киваю. Тогда почему живешь там до сих пор? Ты с ним живешь? Не унимается муж. Это не твое дело. Если у тебя все, тогда... Не все, Ира. Что еще? Я пришел поговорить с тобой о работе. Неожиданно произносит он. Я сегодня проиграл дело. Хотела бы я сказать, что мне жаль, но... Нет, не хотела бы. И мне ни капли не жаль. Мы всегда получаем по заслугам. И что ты хочешь от меня? Холодно уточняю. Поговорить, Ира. Он пожимает плечами. Просто поговорить. Говори. Только что это поменяет? Я пожимаю плечами и возвращаюсь к своей картине. Для меня многое. Не дождавшись приглашения, Дима садится на стул и некоторое время смотрит в мою сторону. Я же продолжаю наносить краску легкими мазками в ожидании, когда же он наконец заговорит. Я ощущаю его жалостливый взгляд, но не поворачиваюсь. Ненужные эмоции могут сыграть злую шутку против меня. Ира, я не хотел, чтобы все так вышло. Он снова возвращается к теме наших отношений. Я был очень загружен на работе. Это дело меня просто вывело из равновесия. Я понимал, что не выиграю его, однако все равно взялся. И все пошло наперекосяк. Я правда все понял и осознал. Не получив от меня ответа на свою грустную речь, он тяжело вздыхает и хватается руками за голову, опустив ее вниз. Мельком взглянув на бывшего мужа, я возвращаюсь к своей работе. Мне не жаль его. Он сам выбрал такой путь. Ир, мой клиент – страшный человек. Я подал апелляцию, но мне не вытянуть это дело. Если не выиграю его, то даже не представляю, что со мной сделают его люди. Ты даже не знаешь, кто они такие. Так я и не хочу знать, Дима. Тебе не кажется, что свои проблемы ты должен решать сам? Прищурившись, спрашиваю я. «Я и решаю», — на выдохе произносит Калинин. «Зачем тогда ты мне об этом говоришь?» — восклицаю удивленно. «Чтобы я тебя пожалела?» Он запускает пятерню в волосы и, сделав глубокий вдох, резко выдыхает. Дима смотрит на меня с вселенской тоской в глазах, будто я в самом деле его последняя надежда, и мне вдруг становится жаль его. Но я тут же вспоминаю о его страстном поцелуе с моей бывшей подругой на столешнице в кухне, и все теплые чувства как рукой снимает. Такие люди, как Калинин, не меняются, особенно в таком возрасте, и верить ему нельзя ни в коем случае. Даже несмотря на то, что сейчас он, опустив голову, рассказывает о своих проблемах, он не изменится. Как только все более или менее устаканится, Дима вернется к своему привычному состоянию уверенного в себе эгоистичного мужчины, который думает лишь о своих желаниях. Он отличный манипулятор. «Нет, конечно. Мне не нужна жалость, просто понимание», — глухо произносит Калинин. «И твоя помощь». «Какая помощь? О чем ты вообще говоришь?» Развожу руки в стороны. «Мой подзащитный Ренат Тагиров». Бывший муж поджимает губы. «Ренат? А почему ты мне об этом не говорил?» Изумляюсь я, не понимая, почему до меня не дошла эта информация. Ренат – мой давний школьный товарищ. Мы с ним ходили на дополнительный английский и сидели за одной партой. В университете мы тоже неплохо общались. Да и вот буквально год назад мы случайно встретились в кафе и даже немного поговорили по душам. Мы подписали соглашение о неразглашении его имени. Даже твой отец не знал. Опустив голову, говорит Дима. «Тогда зачем ты мне говоришь сейчас об этом, если тебе запрещено рассказывать?» «Потому что мне больше не к кому обратиться, Ира. Если я не выиграю его дело, меня просто не станет. Кроме того, я должен вернуть ему крупную сумму денег». «То, что он тебе заплатил за работу, догадываюсь я. «Именно», — грустно усмехается Калинин. «Ир, я знаю, что очень плохо поступил с тобой. Мне нет оправдания, но ты очень мудрая и сильная женщина. Пожалуйста, не отталкивай меня и помоги». «Как помочь? Оплатить за тебя долг Тагирову?» Выдвигаю свое предположение, о котором бывший муж даже не смеет просить. «Но, кажется, я попадаю в точку». «Ты ведь продала квартиру?» — вдруг говорит он. «Мне нужна не слишком большая сумма, Ир. Тем более половина стоимости моя». «Ах, твоя! Да квартира — это самый минимум моральной компенсации для меня. Так что можешь даже не смотреть в эту сторону». Резко выплевываю я. «Ладно, не кипятись, я все понял». Неожиданно спокойным тоном произносит он. «Сейчас самое главное — выиграть дело Рената». «И при чем здесь я? Я не работаю адвокатом?» Продолжая в том же тоне. «Я хочу, чтобы ты поговорила с отцом. Он сможет мне помочь выиграть это дело». В первую секунду мне кажется, будто я ослышалась. Я должна поговорить со своим отцом, чтобы помочь мужу-предателю выйти сухим из воды? А больше я ничего не должна. Может, еще и принять его с распростертыми объятиями и сказать, что я ему все прощаю? Ну уж нет, это уже слишком. Я поражаюсь твоей наглости, Дима. Ответ здесь очевиден. «Ира, пожалуйста, подумай о нашей дочери», — просит он. «О ком я должна подумать?» «О дочери», — тяну насмешливо. «Ты испортил ей день свадьбы. Да она тебя видеть не захочет в ближайшее время». «Какой-никакой, но я все же ее отец. У нее большое сердце, и она найдет в себе силы меня простить». Калинин пытается давить на жалость, но вот только это у него не очень-то получается. И я — кремень. «Ты понимаешь, что ты делаешь? Ты пытаешься переложить ответственность на меня за свою судьбу», — восклицаю я. «Ты облажался по всем фронтам, а я должна тебя спасать. Для чего? Чтобы ты потом снова по мне проехался катком? Нет уж, милый, иди-ка ты к черту!» Я указываю рукой на дверь. «Больше не хочу, не то что видеть, даже говорить с ним не хочу. Но есть одно «но». Я хочу помочь Ренату, если он действительно невиновен. А в этом я не сомневаюсь. Он порядочный человек, в отличие от некоторых». Не говоря ни слова, Дима выходит из моей студии, а я набираю номер Вадима и в двух словах рассказываю о сложившейся ситуации. «Ира, ты должна убедить отца помочь ему», — серьезно произносит Морозов. «Убедить?» «Ну, конечно. А в обмен на свою жизнь Дима полностью откажется от фирмы твоего отца и больше никогда не переступит ее порог».